Делать на хате было действительно нечего, ко всему прочему разило там, так что святых выноси. Ломка. Соседка бубликовского семейства по коммуналке померла на редкость вовремя, где-то за полгода до нынешних событий. Нехорошо так говорить, да чего ж там, бабушке было уже под 90, и в последний год она впала в полный маразм. Родственники, о которых всю дорогу не было ни слуху, ни духу, тут же объявились, но квартиру никто не приватизировал, а потому до поры до времени их удалось нейтрализовать, а комнату старушкину пока присвоить. Для начала оборудовали там детскую. И очень вовремя оборудовали, надо сказать. Даже думать не хочу, как сложилась бы судьба свежезабранной из роддома девчушки, если бы все это безобразие происходило у нее на глазах. И без того дико жалко было Марину, которая время от времени отлучалась через стенку кормить. А в гостиной тем временем дела были припаскудные. Обзвонив знакомых и описав симптоматику, я убедился, что о передозе речи, по счастью, не идет, всего-навсего ломка. Героиновый передоз мне пришлось за год до этого наблюдать по всей длине. Крабовская Света подторговывала дрянью, и как-то раз, когда я сидел в соседней комнате, к ней зашел очередной кандидат в дилеры, кажется, доктор подогнал, он вообще в последние годы любил поиграть в подобные игры. Не удивлюсь, если и графу Гера обламывались именно оттуда. Паренек сразу заявил, что давно на игле и с превеликой охотой угостился. Вот только приврал, походу. Сразу после угощения начал серьезно ломаться, причем именно с симптоматикой передоза, вплоть до проблем с дыханием. «Скорую вызывайте!» — наехал я на краба со Светкой. «Помрет ведь сейчас, дурко!» «Да ты че, какая скорая?» — стреманулся Сашка. «Они же ментов вызовут и будут вилы. И что вы предлагаете?» «Ну, сейчас, выведем его на улицу, на свежачок». Свежачок несостоявшемуся дилеру не помог, отключка и с дыханием беда. «Только скорую!» «Когда у тебя на глазах человек загибается, как-то некомфортно. Да ладно, пошли прогуляемся до Курского». «Полчасика походим, а он тут тем временем продышится», — убеждал меня краб, складируя тело за гаражи. «Значит, короче, я всерьез разозлился. Или вы сейчас звоните в скорую, или я ментам. И только попробуйте мне что-то за понятие предъявлять. Нет таких понятий, чтобы человека подыхать бросать». «Погодь, так он сам пришел, сам нам втирал». «Ничего не знаю. Звоните, блядь, в скорую или иду до автомата». Я достал лопатник и нашел звонильную монетку. Карточки тогда еще не ввели. Не буду лукавить, дальше ситуацию контролировать не стал. Светка сбегала до квартиры, вернулась, сказала, что позвонила. Мы прогулялись. Когда вернулись, за гаражами уже никого не было. Приезжала ли скорая, или парень сам вдруг очухался и спрыгнул, не знаю, знать не желаю. Типа, совесть чиста. Зато опыт посмотрел, как выглядит героиновый передоз. Зрелище, прямо скажем, не для слабонервных. Даже если речь идет о совершенно постороннем человеке. Но бубил-то совсем не посторонний, а ломку наблюдать тоже удовольствие ниже среднего, мягко говоря. Вова хрипел, стонал, изгибался всем телом. В общем, видно было, что человеку не просто хреново, а очень хреново. Изредка блевал в принесенный тазик, не без труда. Но куда деваться, надо допрашивать. Где брал героин, где хавал на хате? Я, проклиная все на свете, начал вспоминать психотерапевтические навыки. Делать нечего, надо давить. Благо уж чего-чего, а манипулировать людьми меня на курсах научили недурно. Хотя Марина уж точно лучше бы этого не видела. Другой вопрос, что ей в этот день и так пришлось насмотреться всякого, чего видеть вообще не стоит. А на третий день, после возвращения из роддома и подавно, ну, граф, ну, ублюдок. Прошло больше 10 лет, а картинка стоит перед глазами. Заблеванный, ломающийся бубил и Марина, у которой в глазах даже не слезы, а какой-то немой укор. Что это? И за что мне такое? Графская жена в жизни много чего повидала. Вовины запои тоже штука на любителя, но тут и запоев давно не было. И понятно, что происходит нечто куда более страшное. Новорожденное дитя имеет серьезные шансы в крайне сжатые сроки стать сиротой. Это если не повезет. Если повезет, тогда стать дочерью наркомана. Бывших героинщиков, если что, не бывает. Тоже не лучший вариант, прямо скажем. Допрос. Кризисные ситуации, ко всему прочему, хорошее время для изучения себя, особенностей личности, так сказать. А 90-е были сплошным кризисом, прекрасное поле для исследования. По итогам могу сказать, совершенно не склонен к садизму, но никакого удовольствия. А ведь бывают ситуации, когда без него никуда. Вот и тут врубаешь, проклиная все на свете, систему Станиславского, а что еще делать? Вова, тебе сейчас хреново. Да. И будет еще хреновее, пока все мне не расскажешь. Где белый на хате лежит? У кого брал? Ты у доктора брал? Нет, больно. Спокойно. Сейчас ты мне расскажешь, где Гера лежит. Расскажешь, кто дилер? Нет. Тогда будет еще хреновее, уж поверь. И я тебе помочь ничем не смогу. Иванов с Мишкой, Комиссаров уже уехал, молчали. Я бы, будь моя воля, тоже молчал, но кому-то надо все это говно разруливать, кроме меня некому. Если вам кто-то скажет, что 90-е — время сильных мужчин, не верьте. Так, не будем время терять. Миш, позвони Огнивцеву. Объясни ситуацию, может, присоветуй чего полезного. А от тебя, Володь, жду ответа. Давить человека в таком состоянии — занятие, ну, совсем на любителя. А что делать? Дилера мне Бублик так и не сдал, ни тогда, ни потом. А вот насчет Геры... В шкафу лежит под пультом от ведока. Жень, глянь. А, ладно, я сам. Пакет, как пишут в протоколах, с порошком белого цвета. Сколько тут? 5 грамм. Ништяк, 500 баксов. Мишка, бросай телефон, раз уж занято, держи его. И вот картинка для настоящих мужчин. Я сам не до конца понимаю, что делаю, достаю помойное ведро, наливаю туда воды, высыпаю героин, все спецом на глазах у Бублика, медленно, не торопясь, дохожу до унитаза и выливаю в него полученный раствор. Мишка мужик очень сильный, реально. Вову он, хоть и не без труда, удержал. Если будет желание, поэкспериментируйте. Отправьте в канализацию вещество на глазах у наркомана на ломке. Узнаете много интересного. Вот так, Вова, вот так, смягчаю голос. Так у кого брал, у доктора? Нет. А у кого? Больно. Известное дело, поставщика наркоман сдает в самую последнюю очередь. Точнее, в предпоследнюю, следующий этап — смерть. Ладно, с этим потом разбираться будем. Миш, брякни еще разок Георгичу. О, счастье, Огнивцев наконец-то освободил телефон. Услышав дурную весть, отреагировал хладнокровно. Что ж вы хотите, колдун и борец с наркоманией, да еще и слегка сумасшедший. Профессионалу очень уж сильно сочувствовать больному просто опасно, крыша может совсем съехать. Так что характерный для врачей и прочих целителей цинизм можно, если не простить, то, по крайней мере, понять. Я подъеду попозже. Спокойно и как-то монотонно, сообщил Георгич. Вы там особо не напрягаетесь, главное. Марину успокойте. Скажите, что я приеду и во всем разберусь. А с Бубликом-то что делать? Его ж колбасит вовсю. Ну, ухудшения у него особо уже не будет. Надо, чтобы несколько часов продержался. Вот чего, Сережа, у вас там спиртное есть? Издеваетесь, Александр Георгиевич? Откуда у графа бухло в квартире? У него и зашивка еще толком не закончилась. Так, так, а чего там с зашивкой? Зашивали на полгода, осталось месяца полтора. Но врач намекнул, что там плацебо. Да наверняка плацебо. Кто ж алкоголику настоящий препарат вколет? Да и по-любому, за такое время почти полностью рассосалось. По этому поводу и дергаться не надо. В общем так, купи ему 2 фляжки коньяка и давай помаленьку. Только постепенно, чтоб все сразу не выпил. И главное, не волнуйтесь, я приеду и все решу. Так, Володя, и передайте, Огнивцев скоро приедет. Если бы мне кто-то еще полгода назад сказал, что буду бегать за бухлом для бубиловских отходников, то имел бы серьезный шанс получить плевок в рожу, а то и чего поосновательней. Сам, толком не веря в происходящее, я вышел на улицу, добрался до магазина и, пряча глаза, закупил коньяк. Ровно столько, сколько прописал Георгич, самому пить как-то решительно не хотелось. Забавно, насколько такой расклад вообще мог быть забавным, но пить не желал и граф. Трагикомизм ситуации приблизился к абсурду. Я, как маленького ребенка, за маму, за папу уговаривал Бублика тяпнуть коньяку. Невиданно, неслыханно. Натуральный разрыв шаблонов. Вова, Георгич сказал, что к его приезду ты должен все это выпить. Ну, немножко не так, но еще не хватало грузить нюансами. Не хочу, не могу, больно. Огнивцев сказал, значит, надо. Я включил самые мощные НЛПшные интонации. К тому же и болеть будет меньше. Это как раз чистая правда. Полностью снять героиновую ломку алкоголем невозможно, но некоторые проблемы он заметно смягчает, в том числе болевой шок. Крепкие растворы на основе этилового спирта вообще имеют более утоляющие свойства. Их раньше запросто использовали для наркоза, а в полевых условиях это сейчас случается. Граф стонал, но помаленьку прихлебывал из подносимой чашки, не до бокалов как-то. Я втихомолку поглядывал на часы. Ну, когда ж приедет этот проклятый Георгич? А может, сегодня вообще не приедет, да еще и сам пропадет, с него станется.